О, как прекрасно, Господи, когда Ты здесь со мною, очень-очень рядом. Когда хранит меня Твоя рука, а больше мне в жизни и не надо. Хочу пройти с тобой тернистый путь. Не выпускай руки моей, о Боже. О, как хочу я в небе отдохнуть. Мне в этом помешать никто не сможет. Меня с тобой связала смерть твоя, путь проложив на небо от Голгофы. Души прощенное чувство не тая, тебе я посвящаю эти строки. Хочу пройти с тобой тернистый путь. Не выпускай руки моей, о Боже. О, как хочу я в небе отдохнуть. Мне в этом помешать никто не сможет. Твои слова, так дороги они. Я верю, мой Спаситель, сердцем верю. Когда закончатся земные дни, в чертог небесный ты откроешь двери. Хочу пройти с тобой тернистый путь. Не выпускай руки моей, о Боже. О, как хочу я в небе отдохнуть. Мне в этом помешать никто не сможет.